Все вы, наверное, хорошо знаете, что у Антона Павловича Чехова есть рассказ, называется он «Руководство для желающих жениться». Помните его, конечно. Ну, надо сказать, что рассказ этот написан был давно. Тогда мужчина думал, что это он выбирает себе женщину, которая потом становится его женой. Ну, сейчас-то он так не думает. Сейчас женщина сама намечает себе жертву на всю жизнь. А потом уж позволяет ему жениться на себе. И вот, желая помочь женщинам в этом их трудном деле, мы решили составить для них руководство. Руководство для желающих выйти замуж. Да. Позвольте нам этот научный трактат вам здесь доложить. Прошу вас, коллега. Благодарю. Пожалуйста. Женщина, которая собирается выйти замуж, прежде всего должна знать, что же такое мужчина. Наука дает следующее определение. Мужчина – это существо семейства позвоночных, которое легко приручается и поддается дрессировке. Оно может даже научиться натирать полы, мыть посуду, приносить картошку и деньги. Теперь к делу, пожалуйста. Выйти замуж может каждая. Красивая, симпатичная, хорошенькая, нехорошенькая и совсем плохонькая. Легко выходят худые, полные и глупые. Труднее всего выйти замуж умной. Какой же дурак захочет иметь жену умнее себя? Поэтому, если уж женщине так не повезло, что она родилась умной, она должна прикидываться и выглядеть глупее, чем есть на самом деле. Далее. Мужа, не глядя, не бери. Обрати сначала внимание на наружность. Ну, прежде всего, на рост. Рост у мужчин бывает разный, при этом мужчины высокого роста в хозяйстве нерентабельны. Маленькие мужчины, наоборот, удобные и выгодные в эксплуатации. При маленьком муже нет нужды выбрасывать старые платья. Из одной мини-юбки ему можно сшить две макси-кепки. Мужчины среднего роста похожи на маленьких, но едят как большие. Выбирая себе мужа, не забудь заглянуть ему в глаза. Глаза бывают черные, карие, серые, синие, голубые, зеленые и глупые, независимо от цвета. Выпуклые глаза бывают у тех, кто часто посещает устные журналы «Хочу все знать». И, наконец, цвет волос. Сначала блондин. Блондины в рекомендациях не нуждаются. Скромны, доверчивы, по-детски наивны. Всю зарплату отдают жене до копейки. Потом всю забирают обратно. Брюнеты темпераментны и заботливы. Но очень ревнивы. При малейшем подозрении на измену жены брюнеты скандалят и обещают убить ее и себя. Но не знают, с кого начать. Рыжие, добры и жизнерадостны. Нахальны, расточительны и азартны. Если уж ты вышла замуж за рыжего, никогда не ругайся с ним голодным. Это опасно. Он может озвереть. При малейшем подозрении на измену жены все рыжие очень расстраиваются, собирают свои вещи и уходят из дому навсегда. До ужина. И, наконец, совсем светлые, или как называют их за глаза... Седые. Лысые. Серьезны и расчетливы, не стригутся, не теряют расчесок, не пользуются дорогими шампунями. Дешевыми тоже. Лысому быстрее причесываться. зато дольше умываться. Умываться вообще не надо. Тряпочку взял, пыль смахнул и... Потом бархоткой. В народе говорят, лысина спереди, а тума. Сзади, значит, гуляет. А если спереди и сзади? Значит, гуляет с умом. Если ты хочешь выйти замуж, помни, лысый муж — это находка! Правильно, с ним в квартире всегда светло!